Глава 17. Совещание. Мазарини отпер замок двойной двери, у которой стоял Атос, готовый принять знаменитого своего гостя по известию, полученному от Коменжа. Увидев Мазарини, он поклонился. «Напрасно вы изволили взять с собой конвой», — сказал он. «Честь, которую вы оказываете мне посещением вашим, так велика, что я не могу забыть ее». «Зато, любезный граф, — сказал Д'Артаньян, — господин кардинал никак не хотел брать нас с собой. Но Дювалон и я, мы настояли на своем, хотя действовали, может быть, не очень учтиво. Нам так хотелось видеть вас». Услышав этот насмешливый голос, увидев знакомый жест, сопровождавший знакомые звуки, Атос подпрыгнул от удивления. «Д'Артаньян! Портос! — вскрикнул он. — Да, я, любезный друг». «Да, я», — повторил Портос. «Что это значит?» — спросил Атос. «Это значит», — отвечал Мазарини, силясь улыбнуться и вместо улыбки кусая себе губы, — «это значит, что роли поменялись. Теперь не эти господа мои пленники, а я пленник этих господ. И я вместо того, чтобы приказывать им, сам должен слушаться их. Но, господа, предупреждаю вас, торжество ваше продолжится недолго, если вы не задушите меня. Будет и мой черед, за мной придут и... Ах, не грозите нам! Это дурной пример, — сказал Д'Артаньян. Мы так кротки, так вежливы с вами. Послушайте меня, отбросим досаду, перестанем сердиться и поговорим спокойно». «Согласен, — отвечал Мазарини. Но в ту минуту, как мы начнем толковать о моем выкупе, я не хочу, чтобы вы считали свое положение превосходящим. Поймав меня, вы также поймали и самих себя. Как выйдете вы отсюда? Посмотрите на решетки, посмотрите на двери, вспомните о часовых, которые стоят за решетками и за дверьми, вспомните о солдатах, наполняющих двор, и давайте совещаться. Извольте, я покажу вам, что действую благородно». «Хорошо», — подумал Д'Артаньян, — «будем поосторожнее. Он хочет провести нас». «Я предлагал вам свободу», — продолжал Мазарини, — «и теперь предлагаю тоже. Хотите или нет? Не более как через час вас отыщут, захватят, принудят вас убить меня, а это будет гнусное преступление, постыдное для таких благородных людей, как вы». «Он прав», — подумал Атос. Мысль его выразилась в его глазах, как и все благородные мысли, рождавшиеся в его душе. «Поэтому-то, — сказал Д'Артаньян, — желая убить надежду, оживившую кардинала, при виде безмолвного согласия Атоса, — мы решимся на такое насилие только в самом крайнем случае». «Если, напротив, — продолжал Мазарини, — вы удовольствуетесь получением свободы и отпустите меня...» Д'Артаньян не дал ему договорить и возразил. «Можем ли мы довольствоваться получением свободы, когда, как сами вы говорите, вы можете отнять ее у нас через 5 минут после того, как отпустите нас?» «А я знаю вас», — прибавил Д'Артаньян. «Вы точно отнимете ее у нас?» «О, нет! Клянусь словом кардинала! Вы не верите мне?» «Я не верю светским кардиналам». «Так клянусь словом министра?» «Вы уже не министр. Вы пленник». «Так клянусь словом Мазарини, ведь я был и буду всегда Мазарини, надеюсь». «Хм», — сказал Д'Артаньян, — «я слышал про одного Мазарини, который не сдерживал клятвы, и я боюсь, не предок ли это ваш?» «Господин Д'Артаньян», — сказал Мазарини, — «вы очень умны, и я жалею, что поссорился с вами. Помиримся, я больше ничего не желаю». «Но», — продолжал Мазарини, — «если я обеспечу вашу свободу очевидным, несомненным образом». «А, это другое дело», — сказал Портос. «Посмотрим», — сказал Атос. «Посмотрим», — повторил Д'Артаньян. «Скажите прежде, согласны ли вы?» — спросил кардинал. «Объяснитесь, и мы увидим. Не забывайте, что вы пленник под арестом. Вы знаете», — прибавил Д'Артаньян, — «что у нас все-таки остается последнее средство». «Какое?» «Умереть вместе!» Мазарини вздрогнул. «Вот, — сказал он, — в конце этого коридора есть дверь, ключ от которой со мной. Дверь ведет в парк. Спасайтесь через нее. Вы ловки, сильны, вооружены. Шагов через 100, повернув налево, вы увидите стену парка. Перелезайте через нее, и через минуту вы будете на большой дороге и свободны. Теперь я вас знаю довольно и уверен, что если на вас нападут, так это не помешает вашему бегству». «Прекрасно», — сказал Д'Артаньян. «Что дело, то дело. Прекрасно. Где же ключ, который вы нам предлагали?» «Вот он». «Вы, верно, сами изволите проводить нас до этой двери?» — спросил Д'Артаньян. «Очень охотно», — отвечал кардинал, — «если это нужно для вашего успокоения». Мазарини, не надеявшийся отделаться так дешево, в восторге пошел по коридору и отпер дверь. Она в самом деле вела в парк. Три друга убедились в этом, потому что ночной ветер засвистел по коридору и навеял на их лица снег. «Черт возьми», — сказал Д'Артаньян, — «какая страшная ночь. Мы не знаем местности и никаким образом не найдем дороги. Если вам, господин кардинал, угодно было довести нас до двери, то пройдите еще несколько шагов и доведите нас до стены». «Пожалуй», — отвечал кардинал, и пошел по прямой линии к стене, и через минуту все четверо подошли к ней. «Довольны ли вы, господа?» — спросил Мазарини. «Разумеется, иначе мы были бы безумцы. Какая честь! Министр и кардинал провожают трех бедных дворян. Кстати, господин кардинал, вы говорили сейчас, что мы храбры, ловки и вооружены». «Да». «Вы ошиблись. Вооружены только двое, господин Дювалон и я. У графа де ля Фер нет оружия, а если нас встретит патруль, так нам надо защищаться». «Совершенно справедливо». «Но где взять шпагу?» — заметил Портос. «Господин кардинал отдаст графу свою, потому что она господину кардиналу не нужна», — сказал Д'Артаньян. «Охотно», — отвечал Мазарини, — «даже попрошу графа принять ее на память обо мне». «Надеюсь, что это любезно, граф», — сказал Д'Артаньян. «И я обещаю», — сказал Атос, — «никогда не расставаться с ней». «Хорошо», — прибавил Д'Артаньян, — «обмен учтивостями». «Как это трогательно! Вы, кажется, тронуты до слез, Портос?» «Да, плачу», — отвечал Портос, — «только не знаю от чего, от умиления или от снега. Кажется, от снега». «Теперь перелезайте, Атос», — сказал Д'Артаньян, — «да поскорее». Атос при помощи Портоса, который приподнял его как перышко, взобрался на стену. «Теперь спрыгните, Атос». Атос спрыгнул и исчез за стеной. «Спрыгнули?» — спросил Д'Артаньян. «Да». «Удачно?» «Цел и невредим». «Портос, наблюдайте за кардиналом, пока я буду перебираться через стену. Помощи вашей мне не нужно, вскарабкаюсь кое-как и один. Смотрите за кардиналом. Хорошенько?» «Смотрю», — отвечал Портос. «Ну, что же еще?» «Вы говорили правду. Переправа труднее, чем я думал. Подставьте мне спину, но не выпускайте кардинала из рук». «Не выпущу». Портос подставил спину. С его помощью Д'Артаньян через секунду оказался на стене. Мазарини силился смеяться. «Что? Взобрались?» — спросил Портос. «Да, друг мой. Ну, теперь...» «Что теперь?» «Передайте мне кардинала. Если он вздумает крикнуть, задушите его». Мазарини хотел возразить, но Портос схватил его обеими руками и поднял до руки Д'Артаньяна. Д'Артаньян, в свою очередь, взял кардинала за воротник и посадил возле себя. Потом угрожающе сказал ему: «Извольте спрыгнуть к графу де ля Фер, или, клянусь честным словом дворянина, я убью вас». «Послушайте», — вскричал Мазарини, — «вы изменяете своему слову». «Я? Да когда я обещал вам что-нибудь?» Мазарини застонал. «Вы свободны, благодаря мне», — сказал он. «Ваша свобода, вот мой выкуп». «Точно так. Но ведь надо потолковать еще о выкупе несметных сокровищ, спрятанных в оранжерее, к которым можно пройти, надавив пружину в стене, пружину, которая сдвигает померанцевое дерево и открывает лестницу. А? Неужели не стоит потолковать об этом выкупе?» «Боже мой!» — прошептал Мазарини, едва переводя дыхание и всплеснув руками. «Боже мой, я погиб!» Не обращая внимания на его стоны, Д'Артаньян взял его под мышки и спустил к Атосу, который стоял у стены и ни в чем не принимал участия. Потом гасконец обернулся к Портосу и сказал: «Возьмите мою руку, я держусь за стену». Портос сделал усилие, от которого пошатнулась стена, и взобрался на нее. «Я понимал не совсем, теперь все понимаю. Это очень забавно». «Вам так кажется?» — спросил Д'Артаньян. «Тем лучше. Но чтобы это было забавно до конца, нам не нужно терять времени. И он спрыгнул со стены. Портос последовал за ним. «Господа, провожайте господина кардинала», — сказал Д'Артаньян. «А я в авангарде». Он обнажил шпагу и пошел вперед. «Куда надо повернуть, чтобы выйти на большую дорогу?» — спросил он у кардинала. «Прежде чем ответить, подумайте хорошенько. Если вы ошибетесь, то ваша ошибка может повлечь за собой самые пагубные последствия не только для нас, но и для вас». «Ступайте вдоль стены», — отвечал Мазарини, — «и вы наверняка не заблудитесь». Друзья ускорили шаг, но через несколько минут принуждены были идти потише. Кардинал при всех своих усилиях не мог поспеть за ними. Вдруг Д'Артаньян наткнулся на что-то теплое. Это что-то двинулось вперед. «Ба, лошадь!» — сказал он. «Господа, я нашел лошадь!» «И я тоже», — сказал Атос. «И я тоже», — сказал Портос, который, помня полученное приказание, все еще держал кардинала под руку. «Вот что называется счастьем», — сказал Д'Артаньян кардиналу. «Именно в то время, как вы жаловались, что не можете идти пешком...» В ту минуту, как он произнес эти слова, перед его грудью явилось пистолетное дуло, и он услышал слова, произнесенные строго. «Не троньте!» «Гримо!» — закричал он. «Гримо, что ты здесь делаешь? Само небо посылает тебя!» «Нет, сударь!» — отвечал честный слуга. «Господин Арамис приказал мне стеречь лошадей». «Так он здесь?» «Со вчерашнего дня». «Что же вы делаете?» «Стережем». «Как?» «Арамис здесь?» — повторил Атос. «У маленьких ворот замка. Там его пост». «Так вас много?» 60 человек». «Позови его». «Сейчас, сударь». И, понимая, что никто лучше его самого не исполнит этого поручения, Гримо побежал, а три друга ждали, радуясь, что все они, наконец, соединились. Во всей этой группе только один Мазарини был в очень дурном расположении духа.